верная спутница жизни и служанка в творчестве. Катя Манн. Томас Манн уже написал Буденброков и был широко известным писателем, когда на каком-то театральном спектакле встретил молодую красивую женщину, которая совершенно очаровала его. Потом он столкнулся с ней в мюнхенском трамвае. Катя Принцгейм, студентка и математичка, ехала в университет на лекции. Когда они вместе сошли на остановке, он заговорил с ней. «Я все время хотел с вами познакомиться», — сказал он. «Теперь, наконец-то, это осуществится». Он мог бы пригласить свою обожаемую принцессу на чашечку кофе. В наше время что-нибудь в таком роде и произошло бы. Тогда же, в начале 20 века, все было не так просто. Подобный поступок противоречил хорошему тону. Писатель и без того же совершил промах, обратившись к молодой даме прямо на улице. 20-летняя Катя, родившаяся в богатой бюргерской семье, интеллигентная, образованная и благовоспитанная, не придала этой встрече особого внимания. Она заняла выжидательную позицию, позволяя событиям идти своим чередом. Томасу Манну пришлось набраться терпения, но он был настойчив и гнул свою линию. Для человека, который до сих пор тяготел скорее к людям своего пола, это было обстоятельство необычайное и достойное всяческого внимания. После некоторых усилий ему удалось заполучить в союзнице Эльзу Бернштейн, жену авторитетного адвоката, хозяйку известного своей изысканностью дома. Госпожа Бернштейн пригласила обоих к себе на ужин и ловко усадила их за столом рядом друг с другом. За первой встречей в обществе последовали другие. Наконец, автор Буденброков получил приглашение в особняк родителей Кати. Этот дом на Арцисштрассе, номер 12, в мюнхенском обществе был на высоком счету, как один из центров музыкальной, художественной и духовной жизни. Обитатели дома, его атмосфера, произвели на Томаса Манна большое впечатление. «Принцгеймы, переживания, которым я весь полон», — писал он брату Генриху письмо от 27 февраля 1904 года. «Отец — университетский профессор с золотым портсигаром, мать — ленбаховская красавица, младший сын — музыкант, его двойняшка-сестра Катя, ее зовут Катя». Чудо, нечто неописуемо редкое и драгоценное, создание, которое просто тем, что оно существует на свете, заменяет культурную деятельность 15 писателей или 30 живописцев. Это было вчера вечером. 150 человек народу, литература, искусство, танцевальный зал с несказанно прекрасным фризом Ганса Тома. За столом я сидел рядом с госпожой Бернштейн, женой советника юстиции Эрнст Росмер. Впервые с тех пор, как тираж Буденброков достиг 18 тысяч, я оказался в таком многолюдном обществе и должен был в самом строгом смысле этого слова представительствовать. Переводы писем сверены, там, где это было возможно, с текстами в книге Апта Томас Манн, серия ЖЗЛ, Москва, 1972 год. Мать Кати, которая очень интересовалась литературой, сразу прониклась симпатией к молодому писателю. Отец, ординарный профессор математики Мюнхенского университета и член Баварской академии наук, отнесся к нему холодновато и сдержанно. Он был слишком предан науке. Против эстетических материй у него были предубеждения. Литературу он представлял себе слабо. Разве что преклонение перед Рихардом Вагнером объединяло сына Любекского сенатора, большого любителя музыки, с отцом Кати. Все же был один духовный, культурный мостик, который их связывал. Катя, однако, оставалась сдержанной. Мне было всего 20, я чувствовал себя прекрасно в своем окружении, с учебой, братьями, теннисным клубом и всем прочим. Я был совершенно довольна жизнью, вспоминала она десятилетия спустя. Ее уклончивость лишь разжигала огонь его симпатии. На его заверение в любви она никак не отвечала. «Чего я у вас прошу, на что уповаю, чего от вас жду? Это доверие, — писал он ей, — это безоглядной готовности быть на моей стороне?» Даже наперекор миру, даже наперекор мне самому, это что-то похожее на веру. Короче, это любовь. Будьте моим утверждением, моим оправданием, моим завершением, моей избавительницей, моей женой.